Глава 36. Меня обрывает конский топот на дороге. Оборачиваюсь и вижу дозорных казаков, несущихся к нам. «Германцы! А на дороге с полста конных!» Урядник слегка растерянно смотрит на меня. Тут же нахожу вариант решения задачи. «Петряев, всех, кто может, в седло. Как гансы появятся, делайте вид, что автомобиль раздуванили, и сматывайтесь от них. Вы же знаете, что такое ложное отступление?» «Ваш братья, а вы?» «А у нас два пулемета. Гриня, бери Максим, Семена в помощь, и вон за те кустики. Возьми пару коробок с лентами, мало ли что. Когда вон той березки доскачут, на глаз до нее 200 метров. Начинай. Я из другого пулемета поработаю. Прямо из кузова. Петряев, дай мне одного казака вторым номером, да спрячь раненых за машиной. Отскачьте 100 метров и потихоньку возвращайтесь. Все понятно». Лезу в кузов, подкатываю пулемет к открытому заднему борту. Обкладываю ранцами для маскировки. В кузов, кряхтя, забирается раненый в ногу казак. «Ваш бродь, дозвольте помогу. Я в пулеметной команде ранее служил». «Ты ж раненый. Тарана, лежать да ленту направлять не помешает». «Ну, давай, укладывайся да заряжай». Германцы появляются из-за поворота неожиданно и уже на хорошей скорости. Значит, заметили дозорных и решили познакомиться с ними поближе. «Ну, давайте, храбрые германские парни». Урядник со своими очень натурально изображает поспешное бегство от неотвратимого возмездия. Немцы, видя, что добыча хочет ускользнуть, прибавляют скорости. Над головами мерцают клинки, даже отсюда слышны вопли «Хох!». Растянулись вдоль дороги, несутся как оглашенные. 3 секунды, 2, 1. Есть! Первые ряды поравнялись с березкой. Гриня из кустов лупит длинной очередью. Через секунду присоединяюсь к нему. Передние ряды смешиваются, падают. Вспоминается цитата из Лермонтова. «Летят на землю кони, люди». Задние пытаются затормозить, развернуться. Пулемет бьется в руках, ритмично выплевывает смерть из ствола. Промахнуться трудно. Цель групповая, да и дистанция детская. Ствол веско двигается слева направо. Потом прицел чуть выше и в обратную сторону. А потом вдруг не в кого стало стрелять. Пощелкивает разогретым металлом водяной кожух пулемета. На дороге кучи лошадиных и человеческих тел. Кто-то еще дергается, бьется в агонии. Натуральная картина из апокалипсиса. «Все, ваш бродь, нет больше германцев. Все полегли». Мой второй номер щерится в довольной улыбке. «Ловко вы их». Возвращается урядник со своими бойцами. На лицах смешанные чувства. Удивление, радость, недоумение. Мол, как можно за неполные 3 минуты положить 50 кавалеристов? А вот и можно. Всего-то нужно пара пулеметов и удобная позиция. «Петряев, пошли своих кончить германцев, только смотри, осторожней. Мало ли там какой недобиток найдется. Гриня, сходи с ними, собери жетоны. И люгеры, там их 3 штуки будет». 5 минут, и все наши дела здесь окончены. Пора двигаться к своим. Смотрю на часы. С момента, как мы ушли с привала, прошло 17 минут. Так, надо что-то делать с казаками Волгина. «Урядник, бери пару человек, пойдем с нами, остальные пусть прячутся и ждут вас здесь. Винтовки можете затрофеить, но пулеметы я вам не дам. Экспромтом цитирую «Белое солнце пустыни». И автомобиль не трогайте, он еще пригодится». Никогда не думал, что увижу наглядные пособия на тему «Глаза на лоб вылезли». Именно так и смотрелся урядник Петряев, когда увидел перед собой якобы погибшего штабс-капитана Волгина. «Ваше благородие, так вы живы?» «Да, Петряев, живой. Спасибо вот подпоручику Гурова, вызволил. А что с остальными? Сколько вас осталось?» «У нас, ваш бродь, 37 казаков, из них 7 раненых, 3 тяжело, 6 в деревне остались. Нас Харунжий в лес увел, потом вот сюда поближе перебрались. Харчей совсем нет. Пошел вот с десятком на дорогу, да на германцев нарвались». Наскочили на машину ловушку. Вступаю в разговор. С виду обычный автомобиль, а внутри десяток ганцев с 2 пулеметами. Видно, после наших шалостей на станции взбудоражились. Да и гауптман из поместья уже должен был выбраться, наверняка доложил по команде. Так что надо принимать решение, Иван Георгиевич. Или вы с нами уходите, или остаетесь партизанить самостоятельно. У меня, по словам урядника, 7 раненых, даже не знаю, Денис Анатольевич. Я пока тоже не принял окончательное решение, Иван Георгиевич. У меня раненый не комбатант и, самое главное, очень важный пленный с кучей секретных документов. Мне бы сейчас тихой мышкой к своим проскочить незаметно. Да пока не получается. Машину и кавалеристов скоро искать начнут. Всех на уши поднимут. Отсиживаться нет смысла. Завтра еще плотнее перекроют ходы-выходы. Хотелось бы автомобиль использовать, но слишком заметно. Хотя до линии фронта 10-12 км. Если в наглую прорываться, есть шанс. Денис Анатольевич, у меня есть предложение. Вы забираете моих раненых, на автомобиле как можно дальше продвигаетесь к линии фронта. А я со своим отрядом постараюсь прикрыть вас с тыла. Если обнаружат, свяжем боем, отвлечем, дадим хоть сколько-нибудь времени, чтобы вы ушли. Если все получится, уйдем дальше по тылам. Нет, следом за вами выскакиваем к своим. Как вам такое решение? Хорошо, Иван Георгиевич, я согласен. У вас пулеметчики есть? Я один пулемет отдам. В Юком повезете. Волгин одобрительно кивает, и мы начинаем сниматься с привала. Выходим к машине. Там повторяется картина внезапно радостно виноватого узнавания пропавшего командира. Пока мы готовим автомобиль к дороге, Волгин отправляет нескольких казаков ловить уцелевших немецких лошадей, а сам едет за остальной частью отряда. Когда они возвращаются, машина спрятана на ближайшем съезде в лес, отдельной кучкой сложены все консервы, которые были у нас и в немецких ранцах. Себе оставили только по банке тушенки на человека. Если Волгин уведет своих дальше в рейд, они им пригодятся. Рядом один из трофейных пулеметов, 3 коробки с патронными лентами, все наше богатство, пленный ящик с секретами, тюк с трофеями уже в кузове. Там же раненый казак. По прибытию отряда Волгина к нему добавляются еще 7, из них 3 лежачих. Прибывшие казаки быстро разбирают подарки, но на еду не набрасываются, сказав, что на ходу по паре голец грызут, и ладно. Выдвигаемся, когда солнце только начинает клониться к западу. 10 км, 2 часа прогулочным шагом. 56 минут, согласно НФП, в режиме марш-броска. И бесконечно долгое ожидание всевозможных пакостей и подлянок во время движения. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, все идет нормально. За 2 часа преодолели 6-7 км. Головной дозор пока не поднимает тревоги. Казаки Волгина неторопливо трусят в 100 м за машиной. Мои орлы, что не поместились в кузове, едут на трофейных конях. Где-то тут должен быть неглубокий овраг, тянущийся почти до наших позиций. Разведка сейчас усиленно его ищет. Доберемся до него. Считай, уже пришли.